по случаю 71-й годовщины со дня основания Трудовой партии Кореи 5 октября представитель Пхеньянского отделения антиимпериалистического национально-демократического фронта Чо Ильмин и сотрудники отделения посетили музей истории основания Трудовой партии Кореи.